Глава 47. Гу Юйси с биноклем в руках служила навигатором для оставшихся на земле коллег. Три или четыре человека прячутся в потайной комнате у юго-западного входа. Примерно в 2 или 3 метрах от двери есть доски. Будьте осторожны, это может быть засада. Командир Ван, я вижу логово школы истинного учения. Они что, поклоняются зверю с драконьей головой? Прямо посреди черного рынка справа от вас есть дорожка, второй ларек с южной стороны, не трогайте эту дверь. На входе стоит сильный и очень агрессивный охранный массив, его невозможно обойти. Похоже, они совсем страх потеряли. Хуаху тоже там, я видела ее. Растолкав собравшуюся толпу, Ван Зе и Сюэньцзы подошли прямо к двери. Джан Джао громко выкрикнул. «Внимание, правонарушители! Вы окружены! Бросайте оружие! Сопротивление бесполезно! К признавшим свою вину проявят снисхождение, а к тем, кто будет сопротивляться...» «Эй, похоже, мой голос недостаточно громкий. Кто-нибудь, сходите в ближайший полицейский участок и одолжите у них рупор». Ван Зе издали почувствовал исходящую от двери тяжелую ауру. Опасаясь, что Джан Джао наломает дров, он быстро подошел к юноше, схватил его за воротник и оттащил назад. «Ты бесполезен. Убирайся отсюда, негодник. Директор Сюань, подойди, взгляни на эту дверь. Что с ней не так? Кажется, это очень древний массив. Похоже, он относится к эпохе существования подразделения Цинпин». «Ядовитые гнойники», — спокойно констатировал Сюаньзы. В его левом глазу вновь появился альманах тысячи демонов. «Эту дверь можно открыть только изнутри, иначе проклятие убьет вас. Это один из постоянных массивов. Видишь этих пауков? Их называют растворителями костей. Их паутина крайне ядовита. Столкнувшись с ними, можно лишиться конечностей. Если их разозлить, они начнут фонтанировать ядом, но это не важно. Похоже, эти ребята уже мертвы». Едва он закончил говорить, как из-за двери послышался кокетливый голосок. «Ой-ой, я слышу голос настоящего красавчика. Опытные мужчины такие привлекательные. Ребята, что окружили нас, мы все равно не откроем вам. Если хотите, можете даже спеть песенку про послушного крольчонка. Заходите, если сможете». И тут Сюаньзы выпала возможность продемонстрировать все свои таланты. Он был отличным консультантом и хорошо умел убеждать. «Твое кодовое имя Хуаху, верно? Барышня Хуаху, мы не можем войти, а вы не можете выйти. В чем же тогда разница между тюрьмой и этой маленькой темной подземной комнатушкой? Почему бы вам не переехать в наш отдел и не посидеть там? Условия у нас куда лучше, чем здесь, к тому же есть 3-разовое питание». Вдруг из наушника раздался голос Гу Юйси. «Директор Сюань, в этой комнате находится массив пространственного переноса». Массив пространственного переноса – это чудо, противоречащее всем законам природы, однако его сила была крайне мала. В точках А и Б помещалась пара магических кругов, между которыми могли перемещаться люди и предметы. Однако эта штука сильно отличалась от показанной в научно-фантастических фильмах квантовой телепортации. Процесс переноса был чрезвычайно долгим, его скорость достигала 20 км в час. К тому же, чтобы провернуть подобное, нужно было потратить слишком много энергии. Один только полет в пригород мог выжать создателя портала досуха. Но если создателю портала не доставало навыков, и он быстро выбивался из сил, то вошедшие в круг люди могли попросту застрять в середине пути. Таким образом, что с точки зрения безопасности, что с точки зрения экономической выгоды, этот способ был даже менее практичен, чем взятый на прокат велосипед, забытый на обочине дороги. Серьезные люди избегали подобных методов. Они годились разве что для самых отчаянных беглецов. «Массив пространственного переноса уже запущен. Подготовка займет около 5 минут. Они просто тянут время», — отозвалась Гу Юйси. Сюаньзы, понимающе кивнул и очень спокойно произнес. «Барышня Хуаху, я хочу, чтобы вы как следует подумали над моим предложением. Выходите. Лучше вам не находиться там слишком далеко. В таком сыром месте, как это, вы рискуете заработать экзему. Давайте сделаем вот что. Я досчитаю до 10. 1. Хуаху прильнула к двери, бросив взгляд на одного из своих товарищей, который уже начал готовить магический круг, и уверенно хихикнула. «Братец, что ты собираешься с нами сделать?» Но едва она закончила говорить, как перед ее глазами вспыхнул ослепительно белый свет. Хуаху даже не успела понять, что произошло, когда покрытый ядовитыми гнойниками вход охватил огонь. Дверь была огнеупорной, но белому пламени было все равно. Оно сжигало все, к чему прикасалось. В мгновение ока оно рванулось в комнату и перекинулось на Хуаху. Его невозможно было потушить. Оперативники Фаншэнь тоже были ошеломлены этой внезапной атакой. Они тут же отступили назад. Джан Чжао в шоке уставился на Сюань Цзы. «Ты... разве вы не говорили, что досчитаете до 10?» Сюань Цзы бросил окурок в огонь. «Да. Насчет 10 они все должны были поджариться, поэтому я решил их поторопить. Ха. А в действительности получилось весьма неплохо, остроумно». Фэншэнь все как один содрогнулись от его остроумно. В конечном счете, покрытая ядовитыми гнойниками дверь сгорела дотла. Хуаху вывалилась наружу, закрывая лицо руками и пронзительно завывая, принялась кататься по земле, как огненный шар. Даже стоявшие на расстоянии 3 шагов от нее оперативники чувствовали жар. Однако вскоре они заметили, что огонь не распространялся за пределы комнаты, но все, кто находился внутри, были обожжены. Оглушительно вопя, Хуаху бросилась к ногам Сюаньзы. «Помогите! Помогите! Умоляю тебя!» Сюаньзы щелкнул пальцами, и охватившее подозреваемых пламя тут же исчезло. Если бы не оставленные им ожоги, казалось, что огня никогда и не было. Ван Зе спокойно посмотрел на Сюаньзы, его сомнения только усилились. В тот день в лесопарке, когда их преследовал Алудзинь, контроль Сюаньзы над огнем был куда слабее. Чтобы не спалить весь лес, им пришлось даже слить воду из радиатора машины. Прошло всего несколько дней. Даже если он записался на 8 ускоренных курсов по повышению квалификации, он все равно не смог бы достичь подобного уровня за столь короткий срок. Значит, Сюаньзы изначально что-то скрывал. Вот только одно дело, когда человек скрывает свои недостатки, но зачем было скрывать свои способности? Что в них такого неправильного? Оперативники Фэншэнь поспешно выступили вперед и быстро арестовали оставшихся подозреваемых. Наблюдавшая за ними с неба Гу Юйси больше об этом не задумывалась. Увидев, что главный подозреваемый схвачен, она вздохнула с облегчением и хотела было выключить свое рентгеновское зрение. Но вдруг девушка мельком увидела знакомую фигуру. Ее сердце дрогнуло. Она тут же схватила бинокль и посмотрела в том направлении. Но прежде чем она смогла ясно рассмотреть предмет своего любопытства, сквозь облака прорезался солнечный луч и ослепил ее. Гу Юйси опустила голову, прячась от яркого света. Когда она снова подняла глаза, знакомое чувство уже исчезло. «Второй капитан», — окликнул ее один из коллег. «Что случилось?» Гу Юйси нехотя вернулась к биноклю, внимательно оглядывая окрестности и крысиную нору, пока ее глаза не начали болеть. «Мне показалось, что я только что видела представителя металлического класса». «Рыба выскользнула из сетей?» — нервно спросил коллега. Гу Юйси поджала губы и через некоторое время отложила бинокль. «Нет, должно быть, у меня двоится в глазах». Коллега подхватил бинокль и посмотрел в том же направлении. Однако тем, что он увидел, был лишь извилистый жилой переулок, где лениво прогуливались местные жители в тапочках, и больше ничего. В переулке пахло сыростью и плесенью, здесь было слишком много тупиков. Незнакомец, войдя сюда, мог бы с легкостью заблудиться. Господин Нянь остановился и уставился на серую каменную стену, преградившую ему путь. Сунув руки в карман, он, не оглядываясь, произнес: «Приятель, ты следовал за мной всю дорогу. Выходи, давай познакомимся». Взгляд Шэн Линь Юаня упал на его запястье. Неизвестно, когда этот человек успел перевернуть свои часы. Циферблат был обращен вовнутрь, а компас — наружу. Медная стрелка не решалась указывать на него, однако она все еще коварно крутилась на месте. Эта уловка напомнила Шэн Линь Юаню об одном старом друге, что никогда не пользовался особой популярностью. Неудивительно, что от этой вещи исходил знакомый аромат. Это был очень старый предмет, созданный мастером из клана Гаошань. Вдруг, словно из ниоткуда, поднялось облако черного тумана, и душей господина няня донесся мягкий мужской голос. «Ты из клана Гаошань. Ты их потомок?» Слова «клан Гаошань» прозвучали на изящном языке. Господин нянь не мог понять, о чем он говорил. Однако стоило ему только увидеть черный туман, как его спина тут же напряглась, и невообразимое чувство тревоги охватило его сердце. За последний год он уже успел освоить все тонкости подземного мира и прекрасно знал, когда не следовало проявлять любопытство. Прежде чем он увидел, что таилось в черном тумане, он уже принял решение и, вытащив из кармана заклинание активации массива пространственного переноса, тут же шагнул в портал. «Уже уходишь?» Шэн Линь Юань не желал его отпускать. Он не двинулся с места, но клубившийся вокруг него черный туман превратился в острые когти. Когти в мгновение ока вцепились в магический круг. Граница массива оказалась разрушена. Вырвавшаяся на волю энергия подняла сильнейший ураган. Все оставленные открытыми окна моментально разбились. В конце переулка показался электрический трицикл, но прежде чем его завалило осколками, грянул гром, и молния врезалась в туман. Шэн Линь Юань поспешно отступил назад. Вдруг круг телепортации издал странный шум. Когда душераздирающий гул прекратился, господин нянь уже исчез. В доме, где адский ураган только что перебил половину окон, началась возня. В одном из оконных проемов показалась бронящаяся голова. Разгневанный житель огляделся и тут же заметил в конце переулка длинноволосого мужчину. Но едва этот несчастный встретился с незнакомцем взглядом, он тут же онемел. Через несколько мгновений он в панике заполз обратно в квартиру и больше не осмелился издать ни звука. Шэн Линь Юань опустил глаза и посмотрел на свои опаленные пальцы. В конце концов, это он был тем, кто запечатал Чи Юань. Что посеешь, то и пожнешь. Но прямо сейчас тучи сгущались со всех сторон. Некто во мраке приносил жертвы, призывая демонов, и Алудзинь был одним из них. Однако, если речь шла о шаманских заклинаниях, то Шэн Линь Юань был гораздо более опытен, чем юный и невежественный глава клана. В итоге Алудзинь тоже был запечатан его руками, а темная жертва, что пробудила его, была всего лишь низкопробной подделкой. В венах исполнителя не было ни капли крови клана шаманов, и мощь призванного бедствия оказалась незначительной. Но в будущем, если появятся и другие бедствия, с ними будет уже не так-то просто иметь дело. Этот до неузнаваемости изменившийся человеческий мир вновь поставил Шэн Линь Юаня в тупик. Быть связанным небесами было несколько неудобно, он должен был что-нибудь придумать. Шэн Линь Юань на мгновение задумался и внезапно посмотрел на юго-запад. Чи Юань был запечатан с помощью 36 костей Джу Цюэ. Со временем кости божественной птицы сломались, но, возможно, там еще остались какие-нибудь осколки, которые можно было бы использовать в качестве щита. Шэн Линь Юань всем сердцем отдался этой мысли. Его силуэт растаял, словно легкий ветерок. Вдалеке затухали раскаты грома. Грозовые небеса еще какое-то время рокотали и выли, но обнаружив, что человек, которого они больше всего хотели поразить, исчез, поспешно свернули свои знамена и перестали бить в барабаны. В Дунчуане начался дождь. Влажность повысилась, и вонь, пропитавшая подземный черный рынок, стала просто невыносимой. Ван Цзэ зажал нос и махнул рукой. «Уходим. Похоже, прогноз погоды снова ошибся. Я...» Но прежде чем он успел договорить, Сюань Цзы вдруг что-то почувствовал и поспешно оттолкнул его в сторону. Ван Цзэ пошатнулся, но не упал. Опустив голову, он обнаружил, что на том месте, где он только что стоял, были кровавые следы. «Что?» Подняв взгляд, он увидел огромные глаза Хуаху. Она смотрела прямо перед собой, а из ее обожженного лба, как вода из трубы, сочилась кровь. «Назад!» Сюань Цзы тут же вскинул руку, подбросив в воздух горсть медных монет. Монеты зазвенели, превращаясь в большие и маленькие щиты, закрывая собой оперативников Фаншэнь. Едва они успели принять окончательную форму, плащи и хуаху раздулись, словно воздушные шары, и тут же лопнули. Повсюду разлетелись кровавые ошметки. Кровь забрызгала камни, и все, чего она коснулась, моментально разъела до черноты. Старавшиеся увернуться оперативники застыли в разных позах. Они были ошеломлены. Всего за пару мгновений влажное и вонючее подземелье наполнилось несколькими трупами и частыми вздохами оставшихся людей. Все свидетели были уничтожены. Сюань Цзы отпустил свое сознание, и невидимый ветер охватил всех живых существ. Какое-то время он слушал все, что происходило в нескольких десятков метров от него, даже шорохи, снующих по туннелю крыс. Он слышал хаотичное сердцебиение окружавших его коллег и чувствовал, что в стрессовой ситуации температура тел особенных людей была всего на пару градусов ниже обычного, никаких отклонений от нормы. Он поднял глаза и увидел в руках одного из оперативников статую зверя, взятую из логова школы истинного учения. Чудовище с драконьей головой, казалось, усмехалось, глядя на него из темноты. Таинственный телефонный звонок в лесопарке Дунчуаня. Теперь это... Так ли чисты оперативники Фаншэнь, как думает старина Сяо? «Вы хотите сказать, что инициатор темного жертвоприношения может быть связан с истинным учением?» — спросил Сяо Джен, говорившего с ним по телефону Ван Цзэ. Он быстро просматривал списки впавших в кому сотрудников. «Что нам известно об этом истинном учении?» Пока Сюань Цзы и другие тщательно обыскивали черный рынок Дунчуаня, Сяо Джен отправился на самолете обратно в Юнань. Как только он приземлился, ему позвонили, чтобы сообщить, что операция провалилась. Многие разыскиваемые преступники входят в эту секту. Фэншэнь выслеживает их по всей стране. Сдается мне, что вступившие в эту организацию проходят неплохую подготовку. Уровень их особых способностей не соответствует минимальным требованиям, необходимым для вступления в ряды оперативников, но, тем не менее, среди них полно необычных талантов, которых не так-то просто поймать. Сегодня нам, наконец, удалось захватить нескольких из них, но они просто взяли и взорвались. Ван Цзэ с грустью посмотрел на Лу Цуйцуя, с осторожностью срезавшего с себя лишние зеленые веточки, и вздохнул. «Старина Сяо, что касается проблемы внутреннего обучения, может, нам тоже стоит задуматься об этом?» «Говори по существу!» — возмутился Сяо Джан. «Кроме того», — спокойно продолжил Ван Цзэ, — «доктрины школы истинного учения основываются на том, что люди с особыми способностями должны сформировать отдельное общество, которое будет стоять выше общества обычных людей». В таком случае тебе следует быть осторожнее, особенно когда дело касается внутреннего расследования. Вокруг было слишком многолюдно, и Ван Цзэ старался не афишировать свое мнение. Однако Сяо Джен сразу же понял, что он имел в виду. Независимо от вступления в эту секту, многие обладатели особых способностей поддерживали идею господства над смертными. Достаточно было вспомнить, какой холодный прием оказали директору Хуану в конференц-зале Пенлай. Управление по контролю за аномалиями было официальным государственным органом исполнительной власти. Под большой вывеской у главного входа в здание красовалась надпись «Служить народу», и, конечно же, подобные взгляды здесь были под запретом. Для защиты обычных людей управление придумало способы притеснения особенных. Например, красная линия 15 человек, предназначенная для контроля собственных сотрудников. Даже если подавляющее большинство особенных не умело парить в небесах и ходить под землей, они все равно были сильнее обычных смертных. Но особенные тоже были людьми. Они не были святыми, не были оружием. Разве со временем все это не переросло бы в ненависть? Неужели в Совет Пенлай, нет, даже в Главное управление, проникло истинное учение? «Да, кстати», — добавил Ван Дзе, — «эта истинная секта поклоняется ни на что не похожему зверю с драконьей головой. Эта тварь постоянно ухмыляется своим жутким оскалом». «Это тотем короля демонов, что развязал войну в Цзючжоу. В отделе реставрации древних книг есть кое-какие исторические записи», — прервал его Ян Чао. Увидев, что все смотрят на него, юноша смущенно потер руки. «Хм, я ведь готовлюсь поступать в аспирантуру исторического факультета. Это нормально сравнивать обычную историю с имеющимися у нас записями. Это довольно интересно и помогает расширить свои представления». «Боюсь, наш злодей еще и образованный», — вздохнул Ван Дзе. «Хорошо, эта нить оборвалась. Давайте заметем следы, а затем вернем учеников господина Юэде обратно в штаб-квартиру». Фэншэнь тут же принялись за дело. Сюаньзы, как ни в чем не бывало, вдруг вспомнил о своих обязанностях директора отдела старых горничных. Он лично купил всем кофе, чтобы утешить работавших сверхурочно коллег. Весь покрытый зеленью Ло Цуй Цуй так вымотался, что отправился отдыхать первым. Ян Чао и Пин Сяньжу были еще молоды, потому они тут же бросились помогать остальным. После работы Сюэнь Цзы пригласил их выпить чаю и поболтать, а заодно и послушать пару-тройку сплетен про Фэншэнь. Из разговоров Сюэнь Цзы узнал, что Ван Дзе был простым человеком, родившимся в обычной семье, а Джан Чжао был сыном павших героев, работавших на управление. Происхождение Гу Юйси оставалось загадкой, она предпочитала ни с кем особо не сближаться. Помимо оценки личностных качеств, при отборе оперативников также проверялись и их биографии. В ряды спецподразделений не могли вступить те, у кого в трех ближайших поколениях имелись антиобщественные элементы. «Дитя павших героев. Неизвестное происхождение», — молча размышлял Сюань Зы, слушая сплетни о Фэншэнь. Помешивая сахар в кофе, он небрежно перевел тему, внезапно озаботившись успехами Ян Чао. «Директор, вообще!» — чихнул Ян Чао. Юноша нервно потер нос и смущенно улыбнулся. «Мне кажется, письменный тест не такая уж большая проблема. В последние пару дней мы с моим научным руководителем были заняты изучением истории ЦИ. В стране не так много людей, занимающихся этой темой, так что у меня мало конкурентов». История ЦИ. Сюань Зы, до этого спокойно помешивающий кофе, вдруг остановился и спросил. «Тогда ты знаешь об императоре У, правителе ЦИ?» «Я не осмелюсь утверждать, что много о нем знаю, но большинство тем в этой области так или иначе вращаются вокруг Шан Сяо. Это неизбежно». Когда Ян Чао говорил о том, что его волновало, ренит его больше не беспокоил. Юноша снова потер руки, сделавшись похожим на енота. «Император У оставил после себя множество загадок, он самая настоящая сокровищница». Сюань Зы с трудом отмахнулся от образа, вспыхнувшего в его голове, и спросил. «В каком смысле?» Например, самым спорным моментом в его биографии является резкий контраст между первой и второй половинами его жизни, будто бы это были два разных человека. Помните, в каком-то году даже вышел сериал, основанный на легендах о том, что императора подменили? «А при чем здесь контраст?» — не понял Сюань Цзы. «Ведь в первой половине своей жизни он занимался военными делами, а во второй — военной диктатурой». «Нет-нет-нет, он не тот император, что в прямом смысле слова пробил себе дорогу в жизнь. Роль владыки людей в войне была не так проста. Он родился в очень темные времена, когда это произошло, империя людей, государство рухнуло, человечество погрузилось в хаос, враг был слишком силен, не было никакого способа победить его. Позвольте мне провести неуместную аналогию». Люди в те времена были совсем как дикие животные, у них отбирали земли, их убивали, угоняли в рабство и даже съедали. В наше время существует закон о защите дикой природы, но в те времена никаких законов о защите прав человека не было. С этими словами Ян Чао взял со столика карандаш и салфетку и всего в несколько простых штрихов собственноручно нарисовал карту Великой Ци. Его познания внушали доверие. Похоже, слова о готовности к письменному экзамену вовсе не были хвастовством. Указав на карту, Ян Чао продолжил. «К сожалению, у тех, кому не посчастливилось родиться в те времена, было лишь два пути – либо идти на север, либо идти на юг. Те, кто отправился на север, бежали в северные земли. На западе от этого места находилась огромная пустыня». На юге гора Буджоу, а на востоке естественным барьером возвышался непроходимый ледник. В этих краях легко было обороняться, противнику приходилось очень тяжело. Это была крепкая кость, которую не каждому под силу было перегрызть, но крепкая кость вымерзла до бела. Здесь не было ни ресурсов, ни наживы, врагам было наплевать на это место». Они с неохотой проходили мимо, поэтому северные земли стали крупнейшим поселением человечества. Среди людей были те, кто отправился по воде и ступил на остров Гаолин, ныне известный как один из островов Южного моря, остров Юйчжоу. Те же, кто отправился на юг, были вытеснены местной нечеловеческой расой. Они вынуждены были тяжело работать, их ждала поистине печальная судьба. Что касается тех, кому некуда было бежать, все они остались на центральных равнинах. Они скитались по миру, как бродячие собаки, вынужденные всю жизнь скрываться от других. Когда они умирали, их некому было хоронить. Как вы понимаете, император У, собравший человечество воедино всего за 20 лет, должен был быть невероятно харизматичным человеком. Он должен был стать для людей надеждой, должен был заставить их поверить в то, что все, кто последует за ним, смогут свободно жить на этой земле. Сюань Цзы опустил глаза, глядя на карту. Огромные территории, по которым были разбросаны человеческие поселения. Вдруг что-то неизведанное поднялось из глубин его сердца. Однако прежде чем он смог понять, что это было, странное чувство уже исчезло. Успокоившись, он сказал, «Когда император У вернулся в страну, ему было всего 20 с небольшим. Какая харизма могла быть у взрослого ребенка, всю жизнь скитавшегося по свету?» «Я слышал, в ваших кругах бытует мнение, что в ранние годы своего правления он был всего лишь марионеткой. Тот, кто в действительности объединил человечество, стоял за его спиной». «Вы имеете в виду наставника императора Дань Ли?» — отозвался Ян Чао. «Эта теория широко распространена и вполне может объяснить, почему стиль правления императора У так сильно отличался на ранних и на поздних этапах его жизни». А также и то, почему характер Шан Сяо так сильно изменился. Все это произошло сразу после убийства Дань Ли. Сюань Цзы сам заговорил о Дань Ли, но после того, как Ян Чао согласился с ним, в его сердце вдруг вспыхнуло негодование. Он едва удержался, чтобы не выкрикнуть «Чушь!». Но Ян Чао был погружен в свой собственный мир. Он не обращал никакого внимания на выражение лица своего начальника. Юноша сказал, «Дань Ли — очень интересная личность, но я чувствую, что такой человек, как Шэн Сяо, не мог просто играть роль знамени. В конце концов, согласно общепринятым в те времена правилам наследования, он не был первым претендентом на трон человечества». «А? Вы не знаете, кто такой князь Нин?» «Князь Нин Шэнь Вэй, родной брат императора У, он был на 3 года старше его. Говорят, что император У не желал знаться со своими родственниками. Даже его мать до самой своей смерти находилась под домашним арестом. Но с братом у них всегда были хорошие отношения. В конце концов, после Шан Сяо трон унаследовал сын князя Нина, родившийся уже после смерти своего отца». «Директор, вам не кажется, что эти братья какие-то странные? С точки зрения кровного родства и князь Нин, и император У имели равные права, у них были общие родители, но никто не выбирал между наложницами. Так разве они не должны были наследовать друг другу по порядку? Почему Дань Ли выбрал младшего из братьев вместо старшего?» «Говорят, у князя Нина было слабое здоровье». «А, но он ведь дожил до совершеннолетия, а потом женился и даже стал отцом. Настолько ли он был слаб? Дети в те времена были похожи на цыплят, выросших вне инкубатора. Сегодня они кажутся сильными, а завтра ветер переменится, и они умрут. Даже если ты был старше всего на год, у тебя было куда больше шансов выжить». «По историческим данным, Шэн Сяо всю жизнь страдал от мигрени, вряд ли он был сильным и здоровым человеком, поэтому мне интересно, обладал ли император У какими-либо особыми качествами?» Сюэньзи в задумчивости вытащил сигарету. Похоже, мигрень мучила императора не только при жизни, но и не давала покоя даже после смерти. «Что ты имеешь в виду?» «Особые способности», — сказал Ян Чао. «Я неплохо сдружился со своим научным руководителем, он истинный фанат Шэн Сяо. Он твердо убежден, что изменения в личности Его Величества в более поздний период его жизни были вызваны редкой травмой, полученной во время войны». «Чушь собачья», — бездумно выпалил Сюань Цзы. «Кем на самом деле был Его Величество?» «Это с точки зрения обычных людей», — отозвался Ян Чао. «А с точки зрения нас, людей с особыми способностями, сдается мне, что проблемы с психикой были вызваны не травмой, а какими-то особыми методами самосовершенствования». Сюань Цзы в шоке уставился на этого ненадежного аспиранта в запасе и подумал: «Похоже, он действительно догадливый». «После смерти такие люди превращаются в демонов, а демоническая энергия бессмертна. Эти особые методы самосовершенствования имеют научное название и часто встречаются в литературе и других художественных произведениях. Это называется одержимость». «Я читал не слишком много исторических книг». Ян Чао ошибочно решил, что шокированное выражение лица его начальника явилось следствием того, что его рот был полон несущихся поездов, поэтому он поспешно исправился. «Я... просто послушайте, что я хочу сказать, вы сами все поймете. Это всего лишь мои домыслы. Разве в истории не говорится о том, что во время битвы на центральных равнинах император У собственноручно убил одного из лидеров этнических меньшинств? Но все мы знаем, что этот так называемый лидер этнических меньшинств вовсе не был человеком, он принадлежал к совершенно другому роду, чужому роду. Люди называли его королем демонов. Согласно древним записям, король демонов прожил несколько сотен лет и смог победить всех чудовищ, что населяли небо и землю. И вам не кажется странным, что юноша 20 лет, даже если бы он был человеком с особыми способностями, даже если он с рождения не ел и не спал, а только и делал, что тренировался до упаду, голыми руками победил такого огромного босса? Если исторические записи верны, то его сила должна была превышать все мыслимые и немыслимые пределы. Такая мощь не могла быть достигнута обычными методами. Кроме того, у самого Шан Сяо не было потомков. Своим наследником он выбрал племянника. Могила императора У пуста. Если нельзя было найти его тело, почему не похоронить в той могиле его жену после ее смерти? Однако в исторических записях нет никакой информации об императрице, а это значит, что никто и никогда не удостаивался титула старшей наложницы. Но ведь для столь важного члена императорской семьи брак и наследники являлись государственными делами и входили в ряд политических вопросов. Такая почетная и трудная задача не была выполнена, и целая толпа министров даже не пыталась настоять на браке. По крайней мере, нет никаких записей о попытках. Неужели все попросту забыли об этом, будто в этом вообще не было никакого смысла? Подводя итог, я хочу сказать, что особая сила в теле Шансяо, вероятно, и стала причиной его отчуждения. Он просто не мог иметь потомства, и это отчуждение, похоже, началось еще с детства. Легендарный владыка людей был чудовищем. Сюаньзы был сам не свой, он совершенно забыл о сигарете, зажатой между кончиками пальцев. Все было предрешено еще тогда, в детстве, когда его ребенком выбрали из всего человеческого рода. Он был так молод, и Сюаньзы не мог не содрогнуться. Что это за жизнь? Не это ли положило начало его жестокости и безумию? Глава 48. Пока Сюаньзы размышлял о дьяволе, он еще не знал, что тот стремился разорить могилу его предков. Шэн Линьюань не собирался покупать билеты. Минуя контролера, он с важным видом прошествовал на станцию. Но контролер как будто никого и не заметил, он тут же потянулся к шедшим позади пассажирам. В то же самое время Сяо Джен тайно приказал закрыть все филиалы, включая штаб-квартиру в Юнане, заявив, что до тех пор, пока они не выяснят, насколько заразен этот вирус, никому не разрешено входить или выходить из здания. Все впавшие в кому сотрудники были помещены в карантин. Те, кто понятия не имел, что произошло, всерьез опасались, что их отравили. Однако люди, обладавшие чуть более острым чутьем, вскоре начали подозревать, что за всем этим кроется какая-то тайна. По всей стране, словно ураган, пронеслась волна обысков. Как только золотой ворон скрылся за горизонтом, на краю сельской местности, более чем в 100 километрах от Дунчуаня, стоявшем на отшибе захолустном домишке, раздался грохот. Проведя в массиве пространственного переноса 8 долгих часов, господин Нянь, наконец, сумел вырваться. Из последних сил он поднял руку, прижал ладонь к нагрудному карману рубашки и рухнул на пол. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем господин Нянь успокоился, перевел дух и дрожащими руками вытащил из кармана осколок металла. Золотые лучи закатного солнца лились в окно, мягко очерчивая металлические края. Сияние отражалось в глубоких, похожих на колодец, зрачках мужчины, и в его холодных глазах на мгновение появилась рябь. Убедившись, что осколок в порядке, он тут же повесил его на шею, поближе к телу. Ободренный коснувшимся кожи холодком, мужчина встал и в некотором замешательстве побрел на кухню. Там он нашел банку энергетического напитка и шоколад. Восстановив силы, господин Нянь задернул занавески, надел перчатки и достал маленькую керамическую шкатулку, которую принес с черного рынка. Убедившись, что шкатулка хорошо запечатана, он достал свой мобильный телефон и набрал сообщение. «Я приеду завтра». Как только сообщение было отправлено, он услышал легкий щелчок. Опустив глаза, господин Нянь обнаружил, что медный компас на задней крышке его часов внезапно треснул. На изначально простом и изысканном циферблате тут же проступили следы времени. Даже невооруженным глазом можно было увидеть, как расползается ржавчина. В мгновение ока она пожрала небесные стволы, разъела земные ветви, и компас превратился в бесполезный мусор. Никто не знал, сколько на самом деле лет было этому компасу. Старинный прибор был крайне чувствителен к проявлениям особой энергии и куда точнее, чем современные механизмы. Он с легкостью проникал даже сквозь барьеры класса духовной энергии. Говорят, этот компас достался ему от предков, и что его история насчитывала тысячи лет. Как он мог просто взять и внезапно сломаться? Господин Нянь нахмурился, достал сигарету и закурил, размышляя об ужасной тени. У господина Няня не было недостатка в опыте, но это впервые, когда он столкнулся с таким пугающим существом. Он даже не видел лица этого создания. Но достаточно было лишь вспомнить его глубокий голос, как холод пробирал его до костей. Если бы не молния, ничто не помешало бы его противнику голыми руками разорвать круг массива пространственного переноса. Кем был этот человек? Загадочный мастер, завербованный управлением, или какое-то иное существо? Дым поднимался к небу, а солнце плавно ползло за горизонт. В мире вот уже 3000 лет, известном как человеческий, наступила ночь. Когда поезд из Дунчуаня в Шуджун остановился в Чиюань, было уже 3 часа ночи. Это было самое тихое время суток. Большинство людей уже спали, а остальные, страдавшие бессонницей, просто смотрели на проносившиеся за окном огни. Никто не пытался поговорить друг с другом. В поезде, казалось, ехали одни куклы. С протяжным гудком состав въехал на станцию, и в густом тумане замаячил свет указателя. Проводница сонно потерла глаза и крикнула: «Чиюань, стоянка 2 минуты!» Мимо нее к выходу из вагона прошел длинноволосый мужчина. «Благодарю». «Не стоит», — зевая, пробормотала проводница. Вдруг, будто опомнившись, женщина широко распахнула глаза и замерла с открытым ртом. Она тут же проснулась. В руках у мужчины не было никакого багажа. Более того, он вышел из вагона ресторана. Но вагон-ресторан был закрыт. Она только что осматривала его, и внутри никого не было. Проводница удивленно моргнула, словно увидела привидение, и вновь посмотрела на перрон. Туман становился все гуще и гуще, свет фонарей почти не проникал сквозь него. Луна и звезды висели в небе тусклыми точками. На станцию выбрались несколько пассажиров и устало побрели по платформе. Кем был этот странный, длинноволосый мужчина? Шэн Линь Юаню показалось, что быстрый и устойчивый поезд будет куда лучше, чем летящая по небу железная птица. Путешествие выдалось довольно приятным. Всего за одну ночь он добрался до большого каньона Чиюань. На дне долины дух меча Дао И доживал свою долгую, похожую на ночной кошмар, жизнь. Разумеется, ему не требовался сон. Каждую ночь, успокоив других духов, он шел к алтарю и сидел там в одиночестве. Алтарь стоял довольно высоко, в том месте, где первые лучи утреннего солнца касались земли. Говорят, что, став достаточно старыми, люди продолжали влачить свое жалкое существование, измеряя дни приемами пищи. После завтрака они считали время до обеда. После обеда отправлялись дремать, чтобы потом проснуться в полной растерянности. Осознав, что они все еще живы, старики объединялись с другими людьми и, следуя устоявшемуся ритуалу, садились ужинать. Когда ужин заканчивался, заканчивался и день. Такая жизнь была похожа на прицепленный к собольей шубе собачий хвост. Примечание переводчика. Фраза ссылается на идиому «прицеплять к соболю собачий хвост». Ее смысл в том, что некто присоединяет плохое к хорошему, возводит недостойных в высокое положение. Это выражение родилось во времена правления Сыма Луня, узурпатора трона империи Цзинь. Придя к власти, он не скупился на высокие должности и титулы для своих родственников и всей своей свиты. Новоиспеченные дворяне украшали свои головные уборы соболинными хвостами. Но поскольку титул обрели слишком многие, соболиных хвостов на всех стало не хватать, и многие были вынуждены довольствоваться собачьими. Дни Дао И были еще более однообразными, чем у стариков. Он не мог есть, поэтому измерял время в закатах и рассветах. Каждый рассвет был подобен маленькой лотерее. Едва завидев солнечный свет, он с радостью спешил вознаградить себя. Он отправлялся к реке, находил в ней самый красивый камень и относил его в сад неподалеку от старой гробницы. Вот уже более 10 лет он украшал этот сад камнями. Затем Дао И сбрасывал их обратно в реку и, повинуясь своим собственным правилам, собирал вновь, день за днем, неделя за неделей. Однако в этот день, когда он смотрел на восток и ждал рассвета, большой каньон Чиюань внезапно содрогнулся. Дао И подумал, что это вернулся Сюаньзы. Он удивленно приоткрыл рот, и на его лице появилась уродливая улыбка. «Хранитель огня!» Но в следующее же мгновение улыбка его погасла. Нет, это был не хранитель огня. Дрожь, прокатившаяся по долине, становилась все сильнее и сильнее. Все вокруг утонуло в черном тумане. Духи были ошеломлены. Они выходили из темноты и собирались вместе. Словно почувствовав вторжение, печать Чиюань зажужжала и ожила. От алтаря и до самых гор поползли бесчисленные горящие надписи, и вся долина вспыхнула, будто охваченная огнем. Невидимая граница пала, и духи застыли в немом крике. Дао И был потрясен, обнаружив, что пятая каменная стела треснула. Но ему некогда было думать об этом. Он повернулся и прыгнул к алтарю, в центре которого находился магический массив, созданный для того, чтобы посылать сны хранителю огня. Однако, когда заклинание было активировано лишь наполовину, Дао И внезапно замер. Густой туман просочился сквозь печать и окружил его. Дао И поспешно съежился, но тут же наткнулся на чью-то бледную руку. Рука появилась из темноты и бесстрастно схватила его за шею. «А?» Ощупав костлявую шею старика, гость сразу же отбросил его прочь. «Просто мусор. Ты дух меча?» Дао И задрожал. Его клинок внезапно вылетел из гробницы, но так и не осмелился приблизиться к незнакомцу. Схвативший его человек вышел из тумана, и свет упал на его лицо. Его длинные волосы были черными, как ночь, а лицо невероятно бледным. Это была не глянцевая белизна фарфора и нефрита, это была белизна инея и снега. От гостя веяло пронизывающим холодом, а его глаза были глубокими, как бездна. Дао И подумал, что он, вероятно, когда-то знал этого человека. В противном случае, почему от одного лишь дыхания незваного гостя все его тело содрогалось и подкашивались колени? Но после стольких прожитых лет его память разрушилась. Он не помнил даже о том, кем сам когда-то был. Гостем, ворвавшимся среди ночи в Чиюань, был никто иной, как Шэн Линь Юань. Едва ступив в долину, он увидел, что это место было наполнено лишь бесполезным ржавым барахлом. Шэн Линь Юань не знал, смеяться ему или плакать. Другие люди держали кошек и собак, а маленький, охранявший огонь демон, вероятно, страдал от одиночества. Неизвестно зачем и неизвестно где он нашел столько сломанного оружия, но в итоге в качестве домашних животных он завел кучку старых духов. Какое странное хобби! «Не двигайся!» Шэн Линь Юань вскинул руку, черный туман окутал клинок Дао И и потащил его вперед. Сжав пальцами старую рукоять, гость небрежно взмахнул мечом. «Клинок поврежден. От этого дух страдает в 10 раз сильнее. Почему ты не хочешь предать свое тело земле?» Духи Чиюань не могли пробиться к алтарю, но большинство из них не забыли о храбрости. Они раз за разом продолжали пытаться, силясь добраться до незваного гостя. Дао И собрал последние силы и невероятным усилием вырвался из чужой хватки. Голос Шэн Линь Юаня звучал мягко, как шепот возлюбленного. «Я могу помочь тебе. Тебе больше не будет больно. хочешь?» На бескожем лице Дао И проступили синие вены. Его клинок дрожал, охваченный черным туманом. На мгновение он вырвался из своих оков и ударил Шэн Линь Юаня по руке. Однако на расстоянии в полцуня от запястья молодого человека клинок замер, не в силах больше сдвинуться с места. «Если твое сломанное лезвие коснется меня, ты тут же окажешься в земле», — Шэн Линь Юань махнул рукой. Дух меча ощутил небывалую легкость, его тело покинуло алтарь и вместе со сломанным мечом поплыло по воздуху. Холодный ветер ударил ему в грудь. Дао И опустился на землю, рухнул на колени и закашлялся. Стоявший на алтаре человек смотрел на него сверху вниз, но уже через мгновение ему это наскучило, и он отвел взгляд. «Если ты так хочешь жить, я не стану тебе мешать. Ты можешь и дальше влачить свое существование». Шэн Линь Юань ткнул в него указательным пальцем. «Тише. Я всего лишь позаимствую кое-что и сразу же уйду. Не тревожьте своего хозяина понапрасну». Его голос затих, и молодой человек шагнул прямо к расколотой стеле. Шэн Линь Юань просто хотел попробовать, он не тешил себя большими надеждами. В конце концов, Чи Юань был резервуаром для огромного количества энергии, издревле охранявшимся кланом божественной птицы Джу Цюэ. После гибели клана божественной птицы его величеству с трудом удалось подавить мощь алой бездны при помощи запрещенных техник. В конце концов, дух, родившийся из костей Джу Цюэ, стал хранителем огня. Будучи принесенным в жертву Чи Юань, он, вероятно, обратился в прах, но, возможно, кое-что еще осталось. Но как только Шэн Линь Юань подошел ближе, он увидел собрание памятников. Каменные стелы стояли вокруг алтаря, некоторые из них были сломаны, на остальных виднелись даты рождения и смерти. От камней слабо тянуло жаром. Излишне было говорить, что это место являлось гробницей духа Джу Цюэ. Но Шэн Линь Юань никак не ожидал, что здесь могло хоть что-то сохраниться. Собранной в долине груди металлолома недоставало интеллекта, им нелегко было понять, что означали слова Шэн Линь Юаня. Едва гость приблизился к собранию памятников, Дао И побледнел, и, позабыв обо всем на свете, опрометью бросился в густой туман. «Стелла!» — голос Дао И скрипел, как наждачная бумага. «Не надо!» Стеллы нельзя было разбивать. Каждый раз, когда это случалось, хранитель огня умирал. Но Шэн Линь Юань не желал слушать докучливую болтовню духов. Дао И не успел выдавить из себя ни слова, когда черный туман превратился в лопату и врезался под каменное основание, намереваясь разыскать одну из сломанных костей. «Нет!» «А?» Шэн Линь Юань нахмурился. Под землей было пусто. Там не было ничего, даже одежды, не говоря уже о каких-либо останках. «Это не надгробие?» «Тогда откуда взялся запах Джу Цюэ?» Шэн Линь Юань с удивлением посмотрел на каменную стелу. Вдруг ползущая по ней трещина расширилась. С тихим треском стела раскололась надвое и с грохотом обрушилась на землю, разбившись на куски. Шэн Линь Юань изумленно замолчал. Хотя его величество и нельзя было назвать хорошим человеком, он ничего не делал бесцельно. У него не было привычки есть за чужой счет и вредить самому себе. Кроме того, даже если хранитель огня не уважал собственные останки, сотни лет принося себя в жертву Чи Юань, он все же внес свой вклад в этот мир. Это был вынужденный шаг. Его величеству нужна была лишь кость Джу Цюэ. Он не собирался разорять могилу или разбивать надгробие. Он вообще не прикасался к этой стеле. Но это было еще не все. Расколовшись надвое, стела случайно задела рядом стоявшую. Камень издал неприятный хруст, от которого едва не заломило зубы. Шэн Линь Юань затаил дыхание. Собрание памятников поразило неведомая зараза. В считанные мгновения окружавшие алтарь стелы рухнули одна за другой. Дао И взревел, и все духи закричали вместе с ним. Казалось, что все призраки Чи Юань вторили этому плачу. Познания в современном китайском языке Его Величества все еще оставляли желать лучшего. Он понятия не имел, что такое компенсация за подстроенный ущерб. Он мог лишь досадливо молчать. Из-за разразившегося конфликта у Шэн Линь Юаня вновь началась мигрень. На его лице мелькнуло редкое выражение беспокойства. Гость беспомощно посмотрел на учиненный беспорядок. Вокруг клубился густой черный туман, и молодой человек попытался было починить собрание памятников, осторожно соединяя тысячи шелковинок и десятки тысяч нитей, как тогда в отеле Дунчуаня. Но в тот момент, когда черный туман коснулся обломков, каменные стелы внезапно вспыхнули ослепительным пламенем. Реакция Шэн Линь Юаня не заставила себя ждать. Он тут же отступил назад. Однако даже будучи великим древним дьяволом, способным сделать все, что угодно, он не мог укрыться от этого света. Сияние ослепило его, и уже через мгновение все его тело было окутано жаром. Внезапно ему показалось, будто он был пойман в удушающее объятие. Нечто невидимое коснулось его сердца. В груди у Шэн Линь Юаня закололо, будто что-то внутри него вот-вот должно было взорваться. Не раздумывая ни секунды, он вскинул руку и запустил пальцы прямо под кожу. Черный туман моментально опутал его сердце непроницаемым коконом. Между сиянием, пытавшимся проникнуть сквозь плотную завесу, и туманом, разыгралась схватка. Густая вязкая темнота полностью поглотила фигуру незваного гостя. Вдруг из яркого света возникла иллюзия. Некто незнакомый, казалось, со вздохом прошел мимо Шэн Линь Юаня. Призрак явно пытался остаться рядом с ним, но свет невольно увлекал его за собой. Силуэт дрогнул, изменил форму и исчез. В это время Сюань Цзы возвращался на самолете в Юнань. После стольких дней работы вымотанные сотрудники как попало развалились в роскошном салоне. Настоящим рядом диване причмокивал Ван Цзэ. Несчастный Ян Чао и вовсе сполз на пол, а храп Ло Цуй Цуя почти заглушал шум мотора. По сравнению с ними Сюань Цзы спал на редкость спокойно. Он заснул, как тихая птица, свернувшись калачиком и уткнувшись головой в темноту, как если бы любой порыв ветра мог потревожить его сон. Около 4 часов утра Сюань Цзы вновь увидел во сне железную дверь с кроваво-красной печатью. Существо по ту сторону билось еще яростнее. Сквозь непреодолимую преграду он снова слышал тяжелое и болезненное дыхание. «Что там внутри?» Сюань Цзы хотел было уйти, но вдруг заподозрил, что сон внезапно начал двигаться не в самом лучшем направлении. Внезапно кто-то, задыхаясь, произнес: «Быстрее! Иди!» Сюань Цзы застыл на месте. «Что? Иди! Убирайся отсюда!» «А? Там кто-нибудь есть?» Юноша вдруг почувствовал, что этот голос ему необъяснимо знаком. Он сделал шаг вперед и увидел, что на кроваво-красной печати был едва заметный узор. Похоже, когда-то он являлся частью магического массива, но во сне не было альманаха тысячи демонов, и Сюань Цзы не мог посмотреть, что это такое. «Ты со мной разговариваешь? Кто ты?» Громкий стук в дверь заставил его замолчать, и старая печать пошла рябью. Сюань Цзы был застигнут врасплох, он сделал большой шаг назад и поспешно расправил плечи. «Запечатать! Я не могу это запечатать!» Голос за дверью стал громче. «Каменная стела! Каменная стела! Разбита! Ты повторяй за мной!» Сюань Цзы не помнил, где он мог слышать этот голос. Некто за дверью не выдержал и принялся читать какое-то длинное заклинание. Изящный язык смешался с неизвестным наречием. Ритм был таким ровным и четким, что приятно было слушать. Однако говорившему, казалось, сдавили горло. Его голос становился все более и более хриплым. Каждая фраза звучала, как лязганье ножей. Вдруг говоривший закашлялся, словно отплевываясь от крови. Это было поистине жутко. Длинная вереница молитв растянулась на целых 5 минут. Сюаньзы понимал не больше половины произнесенных слов. Он мог лишь догадываться, что это было что-то способное запечатать железную дверь. Он должен был это запомнить. Каких же тогда размеров должен быть человеческий мозг? «Подожди, помедленнее, повтори еще раз». Раздался еще один громкий удар. В этот раз он был куда сильнее предыдущего. Печать сломалась. В мгновение ока разум Сюаньзы наполнился невыносимым гулом. Юноше даже показалось, что вместе с печатью раскололся его собственный череп. Боль пронзила его виски. Кто-то громко закричал: «Быстрее!» Будучи в полном замешательстве, Сюаньзы и сам не понял, как сделал это. Он только что услышал нечто совершенно непонятное, однако его губы и язык, похоже, обладали неплохой мышечной памятью. Он автоматически повторил длинную цепочку заклинаний, так, словно проделывал это множество сотен раз, снова и снова. Когда печать на двери восстановилась, головная боль сразу же прошла. Сюаньзы вновь повторил в мыслях только что произнесенное заклинание. Спина юноши покрылась холодным потом, а ноги сделались ватными. Какое-то время из темноты доносились лишь усталые и болезненные вздохи, запертого за железной дверью. Сюаньзы долго медлил, прежде чем, наконец, с осторожностью спросил: «Что происходит?» По ту сторону железных ворот наступила тишина. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем слабый мужской голос произнес: «Возвращайся в свой мир». Сюаньзы был шокирован. Слова прозвучали на современном языке, более того, произношение говорившего было идеальным. Чем дольше юноша вслушивался в этот голос, тем более знакомым он ему казался. Не дожидаясь, пока Сюаньзы придет в себя, голос горько усмехнулся: «Когда вернешься, съешь что-нибудь вкусное». Это был человеческий язык. Сюаньзы был так зол, он собирался дать волю своим чувствам и как следует обложить незнакомца бранью, но внезапно что-то словно ударило его по голове. Железные ворота заметно искажали звук, и тон говорившего сильно отличался от реального. Сюаньзы не обращал на это никакого внимания, пока не услышал слова: «Съешь что-нибудь вкусное». Это была банальная и довольно избитая фраза, но юноша вдруг понял, почему этот голос показался ему знакомым, потому что это был его собственный голос. Сюаньзы вздрогнул. Юноша тут же отшатнулся от дверей и, внезапно оступившись, снова проснулся в самолете. Несколько секунд Сюаньзы пребывал в полном оцепенении, но едва наваждение прошло, как он тут же потянулся за блокнотом. Прежде чем воспоминание исчезло, юноша быстро начертил на пустом листе увиденный массив, а затем обратился к альманаху «Тысячи демонов». Альманах тут же ответил: «Массив Нирваны». «Звучит неплохо», — подумал Сюаньзы, ожидая более полного описания. Но книга по-прежнему молчала. Конечно же, выдать ошибку было вполне нормальным явлением для этой старой рухляди. Сюаньзы беспомощно вздохнул. Собравшись было закрыть блокнот, он вдруг с удивлением уставился на возникшую перед глазами страницу альманаха, лишь для того, чтобы увидеть слова, которые не имели ничего общего с появлявшимися в нем ранее объяснениями. На странице было написано: «Когда увидишь массив Нирваны, камень Нирваны будет разбит. Смертный час близок. Живи сейчас». Сюаньзы не мог в это поверить. Хотя в книге и появилось слово «Нирвана», но он все равно смутно догадывался о том, что кто-то пытался его проклясть. Испугавшись гнева своего хозяина, альманах поспешно исчез. Сюаньзы хотел было снова его призвать, но книга притворилась мертвой и ни в какую не откликалась на зов. Юноша проверил свой пульс. Ритм был ровным и четким. Не было никаких признаков волнения или болезни. Не желая задумываться над этим, Сюаньзы улегся обратно. Возможно, это было всего лишь плодом его воображения, но у него внезапно разболелась голова, и юноша окончательно проснулся. В своей жизни Сюаньзы был неопытен лишь в двух вещах. Во-первых, он не мог заставить себя есть, когда кусок в горло не лез, а во-вторых, не мог заставить себя спать. Юноша долго ворочался сбоку на бок, но так ничего и не добился. Сдавшись, он приподнял одеяло и решил налить себе стакан молока. Вдруг он случайно увидел впереди тусклое свечение. Кто-то включил ноутбук. Что? В такое время? Кто-то еще страдал бессонницей? Еще одним человеком, страдающим от бессонницы, оказалась Гу Юйси. Глаза Гу Юйси были красными, а сама девушка выглядела такой удрученной, будто только что закончила работу в похоронном бюро. Она сидела за ноутбуком, сосредоточенно всматриваясь в записи с камер наблюдения, прокручивая их снова и снова. В самолете было очень шумно, а шаги Сюаньзы были слишком тихими. Гу Юйси даже не услышала его. Из-за произошедшего в Дунчуане Сюаньзы сомневался в элите Фаншэнь. Юноша тихо стоял в тени и наблюдал. Спустя время он обнаружил, что все видео, которое просматривало Гу Юйси, было снято камерой, установленной неподалеку от продовольственного рынка. Все записи были сделаны непосредственно до и после обыска. «Мы что-то упустили?» Едва он это произнес, Гу Юйси вздрогнула, чуть не выронив мышку. «Директор Сюань!» Девушка в панике захлопнула крышку ноутбука. «Нет-нет, я на всякий случай проверяю записи, сделанные около черного рынка. Хочу улучшить свою работу. Директор Сюань, почему вы так рано встали?» «Кто знает. Может быть, я просто состарился?» Так и не увидев на лице девушки ответов на свои вопросы, Сюаньзы зевнул, бросил ей несколько пустых слов и, будто ничего не произошло, направился к бару. «Второй капитан явно лжет», — подумал он, наливая в стакан молоко. Вместо того, чтобы следить за окрестностями, она сосредоточила все свое внимание только на одном участке. Юноша успел заметить название улицы. У него всегда было хорошее чувство направления. Он помнил все места, где успел побывать, и автоматически сопоставлял их с картой. Все записи были сделаны с разных ракурсов. Похоже, все они снимали трущобы, стоявшие в сотни метров к юго-западу от рынка. Что она там искала? Может быть, в тот день, когда они ликвидировали черный рынок, она заметила что-то интересное?